Часть третья. Сказание о Мазиле. Рукописи мусорной свалки. В печати уже неоднократно сообщалось о том, что на недавно открытой и давно заброшенной мусорной свалке случайно, то есть без разрешения начальства, были обнаружены обрывки рукописи. В них рассказывалось о вымышленных событиях эпохи хозяина, легендарного основателя Ибанска. Согласно легенде, хозяин сначала вывел предков ибанцев из темной пещеры на светлый путь и построил им счастливое будущее. Сделав это и победив всех врагов и друзей, он возгордился и стал наказывать остальных. И стало от этого намного лучше. Под старость он вдруг прозрел и всех уцелевших помиловал. В честь этого печального события дали ему новое имя Хряк и решили поставить монумент. Но вовремя одумались. Вокруг монумента и вырос Ибанск, вымышленный поселок городского типа, который фактически был невозможен в силу ложной исходной предпосылки, а если даже и был бы возможен, то только не в Ибанске. Обрывки нашли недобитые подсиденты от староибанского подсиживать и продали за родимые пятна валюты пережиткам иностранцев, так в старину назвали предков новоибанцев, населяющих ныне наиболее отсталые окраины Ибанска. Иностранцы устроили из этого дела бузнес, от староибанского бузить, но у них ничего из этого не вышло. Вскоре после того, как были найдены и тут же уничтожены обрывки рукописи, при прокладке молокопровода и мясокабеля в районе площади претендентов был по недосмотру обнаружен кусок гипса, напоминающий искаженную страданием человеческую фигуру. Однако, как выяснилось по ходу следствия, это была позднейшая подделка под работы неизвестного мастера эпохи растерянности, в которую никаких страданий уже не было, тем более слухи о страданиях в эпоху потерянности не подтвердились. Споры вспыхнули с новой силой после того, как так называемые литераторы и бывшие ученые, рывшие в целях самовоспитания котлован для нового памятника древнего зодчества, наткнулись по вине задремавшего сотрудника на обрывки новой рукописи, окончательно подтвердившие вымышленность легенды о хозяине Хряке и недопустимость разговора на эту тему. Ниже эти отрывки приводятся с сокращениями, но в том порядке, в каком они могли бы быть, если бы сохранились.